и то, и другое стремится вернуться к своему первоначальному состоянию, к божественному единству, и рано или поздно их соединение и возвращение к божественному единству произойдет. Внутренняя сила, присущая всему существующему и ведущая каждую созданную форму к первоначальному состоянию, есть то, что мы называем Бог. Все создано, весь видимый мир вокруг нас подобен дереву. С правой стороны оно приносит положительный, добрый плод, с левой – отрицательный, дурной. Но обе стороны принадлежат одному и тому же дереву, происходят из одного и того же единства. Добро и зло возникают лишь при выделении из единства, которое само по себе не злое и не доброе, но божественное. Только через разделение возможно познание, значит, познаваемый мир должен состоять из добра и зла. Если бы это было не так, его нельзя было бы узнать, и он вообще не мог бы существовать. Все сотворенное есть древо познания добра и зла. Но Творец Бог не половина, выпавшая из единства, а Бог – само это единство. Он стоит над всеми сотворенными формами, отпавшими от единства. Он – ничто, из которого возникло и проявилось все. Но в нем и ничто, и все образует неразделимое божественное единство. Творение всегда означает половину целого, отпавшую от единства и распознаваемую через сравнение. Поэтому невозможно найти и распознать Бога-Творца в мире сотворенного, просто потому что у Бога нет дополняющей половины, с которой его можно сравнить. А раз нельзя сравнить, то нельзя и узнать его. Ты можешь только быть Богом. Есть только одна вечная сущность, только один Бог, и во всем живом есть только одна эта сущность, один единственный Бог. Бог – неразделенное единство, Он присутствует везде и наполняет собой Вселенную. Вся Вселенная живет, потому что Бог одушевляет ее своей вечной сущностью. Бог подобен древу жизни, дающему свою сущность сотворенному, познаваемому миру, который отделился от своей дополняющей половины, иными словами, Бог дает жизнь древу познания добра и зла. Это древо познания – наш сотворенный мир, жив только потому, что древо жизни, Бог, по капле вливает свою собственную жизнь в его вены, живет в нем. Материальный мир подобен древу смерти. Твое тело – плод на древе смерти, на древе познания добра и зла, и не имеет своей собственной жизни. Но в тебе живет древо жизни, так как твоя сущность, истинное «Я», тоже маленькая ветка на божественном древе жизни, и ты жива только потому, что Бог живет как твое истинное «Я» в тебе и твоем теле, делая тебя живой сущностью. Родившись в теле, ты стала распознаваемым существом, твое сознание отделилось от Бога, твоей истинной сущности. Ты отпал от первоначального состояния, в котором во всеобъемлющем единстве содержатся все возможности проявления, включая все растения, всех животных и человека. Ты стала проявлением, сотворенной формой, и все, чем ты являешься здесь, на земном плане, только распознаваемая половина единства, состоящего из добра и зла. А так как твое сознание помещено в теле, то ты пробуждаешься в этом теле, то есть твое сознание становится тождественным телу. Познать что-либо значит стать тождественным этому, так как то, что ты ешь, это то, из чего ты будешь состоять, то, чем ты будешь. Отождествив себя с телом, твое сознание символически съело плоды с дерева познания добра и зла и стало подвластно царству смерти. Но тело – только видимая половина твоей истинной сущности. Другая половина осталась непроявленной, бессознательной части твоего существа. Объединив эти две половины, ты можешь вернуться к божественному единству. Нельзя пережить, испытать это единство физически, то есть сделать твое невидимое, бессознательное также видимым и фактическим, и объединить эти две половины, так как одно сознание не может одушевить два тела. Попытка пережить единство таким путем означает смерть тела. Но тем не менее это единство можно пережить, находясь в теле, в состоянии сознания, сознательности. Ты Ты можешь расширить свое сознание, сделав бессознательную часть себя полностью сознательной, сознательно пережив, испытав свою непроявленную невидимую половину и таким образом достичь божественности.